После того, как нос мой пришел в относительный порядок, я осмотрел комнату, которая для моих привыкших к плохому освещению глаз была теперь не такой уж и темной. Я отчетливо видел, что она пуста, и что на полу в определенных местах пробиты небольшие углубления. Скорее всего, это технические ступени, но делают же здесь, наверное, какие-нибудь плановые осмотры, тогда и свет должен быть. Ага, ну точно. Вон по стенам протянуты провода, явно не от бывших жильцов остались, чересчур коряво смонтированы и по бессмысленной схеме для жилых помещений. По правде сказать, наклон здания был еще не настолько критичен. Без посторонних зацепов ходить можно было спокойно, только ноги сильно уставали. Довольно резво я поднялся до площадки, с которой недавно так неуклюже ретировался, посмотрел назад и только присвистнул. Ну надо же, и как я шею себе не свернул. Блин, видел бы, куда прыгаю, точно бы разбился. Внимательно смотрев выход наружу, со своей позиции я не увидел ничего похожего на дверь. И покачал головой. Хорошо спрятано. Похоже, аппаратура та еще. А значит, и лезть второй раз не стоит. Думаю, ничего хорошего из этого не выйдет. Прищемит, если только. Представив жуткие травмы, которые может нанести мне увесистая стальная пластина, которая умеет быстро закрываться, я поморщился и посмотрел в противоположную сторону, туда, где был косяк с живописной трещиной. А вот там уже по-настоящему темно, без всяких привыканий. У, гады, знали, что давать нужно. Значит, я не первый, и еще, значит, неприятные прогулки у меня максимум минут на 10. Интересно, что они будут делать, если я вообще из этого здания не выйду? — Да ничего, — тут же ответил сам себе на заданный вопрос. При нравах этой цивилизации они, даже если тело мое искать не будут, им все с рук сойдет. Максимум пожурят, что объект охраняется плохо, а если будут и найдут, то того проще выкинут по-тихому за периметр, и дело с концом. «Нет, братцы, не пойдет. Мне из вашего бардака еще домой возвращаться». Свеча зажглась без особых трудностей. Тут же озарив помещение мистическим зеленоватым светом. Надо сказать, красиво она горит. Такие вещи на праздниках использовать надо. Зажег, поставил и скачи от радости. Надолго хватит. Ускачешься, ведь то покупаем фейерверки за кучу денег, и толку от них на полминуты максимум. А эта пакость, наверное, еще и под водой горит, то есть, в общем, лучше она. Соседнее помещение оказалось то ли слишком широким коридором, то ли длинной комнатой, из которой было сразу 4 выхода. Через один из них я пришел, осталось 3. И все, как назло, распечатаны. Размышляя логически, двигаться мне нужно к середине здания. Там обычно располагаются лестничные марши, места общего пользования и все остальное. Ну, я в смысле лифтов, мусоропроводов, если есть. А середина здания у нас либо этот, либо тот проход. Выбрав ближайший проем, я заглянул в него. Нет, вообще кладовка какая-то, куча проводов на полу. Это что же они столько добра побросали? Стержня нет. Нехорошо. Пошел смотреть другой, тот, что чуть выше по полу. Ого, вот она, прихожая. А за ней так и есть центральный коридор. Йоу, какой же длинный-то. Ах, ну да, гостиница же. Аккуратно ступая по бетонному полу, я поднимался вверх, к той части здания, которая в моем времени выходила на памятную улицу, по которой я так замечательно гулял в последний день моей нормальной жизни. О ступенях персонал позаботился и здесь. Хотя, на мой взгляд, сейчас они только мешали. Тишина. Мои шаги гулко разносятся по помещениям, но вокруг все равно как-то глухо. Интересно, что сыростью почти не пахнет. Беспокойное зеленое пламя освещает пустые дверные проемы. Как уравняла их катастрофа? Куда ни глянешь, все одинаковое. Серые стены, серый пол, серый потолок. Изредка попадаются обрывки обоев и светлые пятна шпаклевки. Вот она, цена современной красоты. Мишура все временная. По моим прикидкам, скоро уже я должен достигнуть верхней точки этажа. Ну, конечно, я не знал, там лестничный марш или нет, но спускаться вниз мне не хотелось, и так вокруг темно. Да, честно сказать, страшно. Очень страшно для похода в сторону подвала. В целом, откинув неприятные ощущения, данное заброшенное здание изнутри было куда менее интересно, чем снаружи. Да оно, в принципе, всегда так. Смотришь на какие-нибудь развалины и представляешь себе, что внутри у них там горы всяких интересностей. А в действительности получается, что все эти интересности задолго до тебя вынесли, и не только интересности, выносят даже то, что остается после полного разграбления брошенного здания. В финале под ногами валяется всякий мусор, который уже с собой принесли, и какого на любой помойке навалом. Так, хорошо. Вот он, поворот направо, очередной широкий проем, лишенный дверей, за ним внушительная лестничная площадка, против обычной раза в три больше. Ух, я даже дух перевел. Здесь стало намного светлее. Похоже, действительно, наглухо задраены только первые три этажа. А это значит, несколько пролетов вверх и свобода. По крайней мере, при свете дня я себя чувствую куда как уверенней. Переполненный радостью, я побежал вверх, оставляя за спиной с каждым шагом по три ступени сразу. И вот оно, избавление. Никогда больше не заставите меня лезть в подобные места. Следующий этаж был гораздо светлее. Его я проскочил и уже прыгнул на новый пролет, когда взгляд мой уперся в высоченную фигуру в темном балахоне. Это было так неожиданно, что я замер, растеряв разом все мысли. Время словно остановилось, я даже дышать перестал, а только смотрел во все глаза на то, что стояло всего в нескольких метрах от меня. Огромная человекообразная фигура, высотой метра три, не меньше, стояла абсолютно неподвижно, как странная статуя, которую некий сумасшедший поставил специально для того, чтобы перекрыть эту лестницу. Свет сюда проходил уже достаточно хорошо. Я отчетливо мог разглядеть каждую складку на облачении этого существа. Мог видеть, как эти складки колышет легкий сквознячок. И как непоколебимо стоит сама фигура. Так не может стоять живой человек.